Глава 15. Как Ренату судили инквизиционным судом под председательством архиепископа. Продолжая держать меня за руки, граф провел меня через весь монастырский двор, вывел в ворота, и мы, перейдя небольшой лужок с несколькими поседелыми вётлами, рядом сели, словно по уговору, на склоне обрыва, над рвом, которым были обведены стены монастыря. Здесь граф сказал мне: «Рупрехт, волнение твое необычно. Клянусь Гиперионом, ты в этом деле затронут более всех нас. Объясни мне все как товарищу». У меня в тот час, воистину, во всем мире не было другого товарища, а опасения и надежды, теснившиеся в душе, искали выхода, подобно птицам, запертым в тесной клетке. И я, как тонущий, который хватается за последнюю опору, рассказал графу все. Как встретил Ренату, как мы прожили с ней зиму, словно муж и жена. Причем только причудливость ее характера помешала нам закрепить этот союз перед алтарем. Как Рената внезапно меня покинула, и как я узнал ее теперь в сестре Марии. Умолчал я только об истинных причинах побега Ренаты, объяснив его ее сокрушением о грехах и желанием покаяния, а закончил свое повествование просьбой, обращенной графу, помочь мне в моем страшном положении. «Последние недели, — говорил я, — как вы сами, милостивый граф, могли заметить, я как-то примирился, или лучше сказать, свыкся с мыслью, что разлучился с Ренатою навсегда. Но едва я увидел вновь ее лицо, как вся любовь в моей душе ожила, как феникс. И я опять понимаю, что эта женщина мне дороже собственной жизни. Между тем, безжалостная судьба, вернув мне Ренату, в то же время бросает ее в руки инквизиции. И все улики этого дела говорят мне, что я так чудесно обрел потерянную лишь за тем, чтобы потерять ее окончательно. Что могу я предпринять для спасения своей возлюбленной? Я один против власти инквизитора, против воли архиепископа и против силы его стрелков и стражи. Если в вас, граф, не найду я поддержки и защиты, если в вас нет ко мне сострадания, не останется мне ничего другого, как разбить себе голову о стену той тюрьмы, где заключена Рената». Приблизительно так говорил я графу, и он слушал меня с большой чуткостью. И отдельными вопросами, которые задавал мне, показывал, что старается вникнуть в мою историю. Когда же я кончил, он сказал мне: «Дорогой Рупрехт, твоя судьба трогает меня живо, и я даю мое рыцарское слово, что окажу тебе всякое содействие, какое будет в моих силах». Последовавшие события доказали, что граф своей рыцарской честью не шутил, ибо, пытаясь оказать мне помощь против инквизитора, смело подверг он опасности свое высокое положение. Но все же я вовсе не уверен, что действовал он так по расположению или участию ко мне. Обдумывая теперь поведение графа, я полагаю, что руководило им, во-первых, желание проявить себя истым гуманистом, защищая сестру Марию от изуверства инквизитора, ибо в реальность одержания он никак не хотел верить. Во-вторых, давняя неприязнь к архиепископу, его ленному господину, намерение которого приятно ему было разрушить. В-третьих, наконец, юношеская любовь к приключениям и всякого рода проказам, та самая, которая подсказала ему сложную и недешевую шутку с доктором Фаустом. Однако, само собой разумеется, эти соображения не мешают мне поныне отдавать должное тому участию, которое граф проявил по отношению ко мне, и вспоминать об нем как о человеке, если и несовершенном, то во всяком случае благородном и с душой чуткой. С часа того разговора граф принял на себя руководство моими поступками и начал держать себя со мною, как старший брат с младшим. Когда после нашего объяснения мы пошли обратно в лагерь, я дорогою строил десятки планов, как нам скорее выручить Ренату. Причем все эти планы сводились к тому, что должно нам узницу вырвать из темницы насилием. Граф благоразумно указывал мне, что средства с другой стороны гораздо значительнее наших, что если даже все люди графа будут повиноваться нам беспрекословно, все же против окажется вся сила многочисленной стражи архиепископа. Его же власть, как князя, власть и влияние инквизитора, и, вероятно, все население местности, относящееся враждебно к колдуньям, так что предпочтительнее было для нас действовать хитростью, приберегая шпаги для последней крайности. Остаток разумного смысла не мог не подтвердить мне, что граф в этом споре держался за стремя правоты. И мне не оставалось ничего другого, как уступить этим доводам, склонив под них душу, как вол голову под ярмо. Приведя меня в свою палатку, граф велел мне там дожидаться его, и я остался несколько часов в вынужденном и тягостном для меня бездействии, отданный на добычу хищным мыслям и беспощадным мечтам. Большую часть этого времени провел я лежа ничком на разостланной медвежьей шкуре, слушая биение своего сердца и не стараясь объединить в строй те образы, которые один за другим возникали в моем воображении, словно всадники на косогоре, и исчезали, проблестев минуту в свете солнца. То мне представлялось, как Рената лежит на грязном и холодном полу в темном подземелье, то, как палачи подвергают ее истязаниям и хитрым мукам, то, как несут ее труп, чтобы зарыть за кладбищенской оградой, то, напротив, как я вывожу ее из тюрьмы, скачу с нею на коне по полю, еду с ней за океан, начинаю новую жизнь в новом свете. Порой охватывал меня такой страх от моих видений, что я вскакивал на ноги, порывисто, готов был куда-то бежать, чтобы что-нибудь предпринять. Но силою воли и доводами логики я опять приковывал себя к своему ложу и заставлял себя вновь, как праздного зрителя, смотреть на сцены, разыгрываемые передо мною на подмостках мечты. Было уже далеко за полдень, когда ко мне, уже почти изнемогшему от одиночества и неизвестности, вошел, наконец, граф. Но он не захотел отвечать мне на мои страстные вопросы, не узнал ли он чего нового о судьбе сестры Марии, и полушутливо, полунаставительно заявил, что раньше необходимо нам пообедать, ибо с утра мы не прикасались к пище. Тягостная была та трапеза, когда наш слуга из замка, Михель, подавал нам незатейливые блюда, изготовленные на привале, которые мы могли запивать лучшим красным арблейхертом из монастырских погребов. И когда граф, делая вид, что не замечает моего уныния, упорно вызывал меня на разговор о разных древних и современных писателях. Но, насилуя свою мысль, я все же невольно путал имена авторов и названия книг, чем возбуждал веселый смех графа, мне казавшийся в тот час как бы кощунственным. Когда же, наконец, наш обед пришел к концу, граф, моя после еды руки, сказал мне: «А теперь, Рупрехт, бери свою чернильницу и идем в монастырь. Сейчас начнется допрос твоей Ренаты». Я явно почувствовал, как щеки мои от этого сообщения побелели, и в силах был только повторить последние слова: «Допрос Ренаты?» А граф, внезапно став совершенно серьезным, печальным и участливым голосом рассказал мне, что инквизитор и архиепископ решили начать следствие безотлагательно, ибо дело представлялось важным и сложным, что сам граф будет присутствовать на этом суде по своему званию, и что меня предложил он как писца, чтобы записывать вопросы судей и ответы обвиняемых, ибо по новому имперскому уложению все суды должны быть непременно письменные. «Как?» — вскричал я, выслушав такое объяснение. «Ренату будут судить здесь же, в монастыре, без представителей императора, не дав ей защитника, без соблюдения всех законных форм судопроизводства». «Ты, кажется, воображаешь себя, — ответил мне граф, — живущим в счастливые времена Юстиниана Великого, а не во дни Иоганна фон Шварценберга. Я должен тебе напомнить, что, по мнению наших юристов, ведовство есть преступление совсем исключительное, преследуя которое нечего сообразовываться строго и боязливо с законом. В таких случаях, говорят они, правило не соблюдать правила. Они так боятся дьявола, что в борьбе с ним полагают правым всякое беззаконие. И нам с тобой не оспорить такого обыкновения». Я действительно понял тотчас бесполезность юридического спора. Но все же сначала чудовищной показалась мне мысль принять участие в суде над Ренатою, сидя в числе ее судей. И в первую минуту я решительно от того отказался. Понемногу, однако, частью под влиянием доводов графа, частью сам обдумав положение, я пришел к выводу, что неразумно мне уклоняться от присутствия на этом суде. Ибо там, в последней крайности, все же я могу ей прийти на помощь. И давая, наконец, свое согласие, я все же заявил твердо, что если бы дело дошло до пытки, я не допущу такого надругательства над дорогим мне телом, но, выхватив шпагу, смертью освобожу Ренату от страданий, а другим ударом — себя от возмездия за такое самоуправство. Позднее узнал я, что не следовало мне это решение высказывать вслух, но в тот миг граф не стал возражать мне, но сказал только: «В случае крайнем ты поступишь, как найдешь нужным, хотя мы постараемся до пытки дело не допустить. Но вообще помни, что затеваем мы игру опасную, и что ты погубишь себя, наверное, если выдашь чем-либо свое сочувствие и свою близость к обвиняемой. Самое лучшее — не показывай ей своего лица. А если бы она сама захотела назвать тебя своим сообщником, отрекись решительно. Теперь идем. И да поможет нам Гермес, бог всех хитрецов». После такого договора мы вторично направились в монастырь. У ворот дожидался нас по приказу архиепископа монах, который, угрюмо и непочтительно заметив нам, что мы опоздали, повел нас к восточной стене храма, где близ двери в сакристию оказалась другая, низкая, вросшая в землю дверь, ведущая в церковные подземелья. При свете смоляного факела, имевшегося у нашего проводника, мы темным скользким проходом, с затхлым воздухом, спустились на глубину более чем одного этажа. Потом прошли два сводчатых покоя и, наконец, через боковую арку вступили в подземную залу, освещенную скудно, так что все в ней было в полумраке. В том углу залы, где к стене прикреплен был длинный факел, стоял тяжелый дубовый стол. Может быть, ровесник самому подземелью. И за этим столом на скамье уже сидело двое, в которых скоро мы признали архиепископа и инквизитора, тогда как в некотором отдалении виднелись темные фигуры и сверкало вооружение стражей. Когда же граф в изысканных выражениях извинился в том, что промедлил, и мы тоже заняли места на ветхих, изъеденных вековой сыростью скамьях, я различил в другом углу неопределенный призрак шеста с перекладиной и веревкой, и, поняв, что это дыба, невольно нащупал эфес своей верной шпаги. Замечу еще, что граф поместился рядом с другими судьями, а я предпочел сесть на самом конце стола, во-первых, потому что этого требовало мое почтительное отношение к сану архиепископа, а во-вторых, потому что туда едва достигал свет факела, и я, по справедливости, мог рассчитывать, что мое лицо останется в тени и не будет узнано Ренатою. После прихода графа и видя, что я достал свою походную чернильницу, вынул перо и разложил бумагу, архиепископ обратился к инквизитору с приглашением. «Брат Фома, приступите к своему делу». Тут, однако, между архиепископом и инквизитором произошли любезные пререкания относительно того, кому из них вести этот процесс, ибо каждый предупредительно уступал почет другому. Архиепископ ссылался на точный смысл папской буллы, по которой наместник Петра своей апостольской властью давал инквизиторам от него, непосредственно поставленным, право творить суд над лицами, обвиненными в преступлениях магии, в сношениях с демонами, в полетах на шабаш и подобном, заключать их в тюрьму, подвергать пытке и назначать им наказание. Но брат Фома, лицемерно унижая себя, признавал за собой такое право лишь по поручению князя той области, где открыт преступник. Притом указывал, что ведовство есть преступление смешанное, подлежащее и суду духовному, как ересь, и светскому, ибо наносит вред и ущерб людям. Так что уместнее всего ведать его именно архиепископу, как соединяющему в своем лице обе власти. Вмешавшись в это бесплодное прение, граф порешил его, предложив архиепископу председательствовать на предстоящем следствии как сеньору Трирского курфюршества, а инквизитору вести самый допрос, как лицу, имеющему на то прямое полномочие его святейшества. Каковое постановление я и записал во главе своего скорбного отчета. Тем, однако, подготовительные рассуждения не были закончены. Но брат Фома, вытащив из своих глубоких карманов некую бумагу и приблизив ее к самому носу, так как было недостаточно светло для чтения, сообщил нам следующее. «Возлюбленные братья, следуя указаниям доблестных и ученых мужей, вот какой вызов будет мною прибит сегодня, ежели вы его одобрите, к вратам сего монастыря. Мы, имеющие на то разрешение и поручение Его Святейшества, наместника Христова, Павла III, из дозволения Его Высокопреподобия архиепископа Трирского Иоанна, ордена доминиканцев смиренный брат-инквизитор Фома, одушевленный живой любовью к христианскому народу и подстрекаемый жаждой поддержать его в единстве и чистоте католической веры, и охранить его от всякой заразы еретического заблуждения, в силу власти, коей мы обличены, убеждаем и повелеваем во имя святого повиновения Церкви, под страхом гибельного от нее отлучения, чтобы в течение 12 дней, если кто знает или слышал о ком-либо, что тот еретик или предается волшебству, пользуется такой известностью или в том подозреваем, в частности, что он употребляет различные тайные средства, дабы вредить людям, животным, земным плодам и всей стране, он бы нам донес о таковом. А если в течение 12 дней он не подчиняется нашему убеждению и приказанию, пусть он знает, что сам, как еретик и грешник, подлежит он отлучению». В этом месте своей речи брат Фома сделал остановку, обвел своих сотоварищей торжествующим взглядом и, не слыша возражений, продолжал: «Но в данном случае не нуждаемся мы, как полагаю я, ни в доносе, ни в какой-либо инскрипто, ибо сами были свидетелями страшного нечестия, в какое впала несчастная сестра Мария, поддавшись соблазнам врага. И потому можем мы повести дело в порядке инквизиции. Ежели при допросе обнаружатся улики против других сестер сей святой обители, будем мы уже иметь свидетеля против них, ибо в таком страшном деле, как колдовство, не должно пренебрегать никаким показанием. И будем помнить слова, данные нам в наставление самим Спасителем: «Если око твое соблазняет тебя, вырви его». Ныне я думаю, что человек влиятельный и опытный мог бы опровергнуть соображения доминиканца и отнять хотя бы временно у него из пасти добычу, подобно тому, как по рассказам из рук другого инквизитора спас разумными доводами одну женщину, обвиненную в колдовстве в городе Метце Агриппа Нетесгеймский лет 15 назад. Но кто же из нас троих мог принять на себя роль великого ученого? Архиепископ, не менее брата Фомы, преисполнен был рвением одолеть козни дьявола и потрясенный, по-видимому, тем, что довелось ему видеть в монастыре, был рад, что кто-то другой взял руководство этим делом. Если бы граф стал говорить, вряд ли другие судьи пожелали бы его слушать, ибо он был сам под подозрением, как еретик и друг гуманистов. А мог ли возвысить здесь свой голос я, жалкий писец из замка, лишь случайно попавший в роль судебного делопроизводителя? И потому никто не возражал инквизитору, который чувствовал себя в этом деле суда над ведьмой, как щука в рыбном садке, и который, закончив свое объяснение, отдал приказание, словно полководец, воинам: «Введите сюда подсудимую». Опять мое сердце упало, как подстреленная белка с высокой сосны. А двое стражей поспешно удалились в глубину подземелья, словно нырнув в его сырой сумрак. А потом через некоторое время показались вновь, не столько ведя, сколько волоча за собой женщину. Это была Рената со спутанными волосами, в разорванном монашеском платье, с руками, скрученными веревкой за спиной. Когда Ренату подвели ближе к столу, я мог различить при неясном свете факела ее совершенно бледное лицо. И, хорошо зная все особенности его выражения, понял тотчас, что она находится в том состоянии изнеможения и бессилия, которое всегда наступало у нее после припадка одержания, и при котором всегда господствовали в ее душе сознание своей греховности и неодолимое желание смерти. Когда стражи отпустили ее, она едва не повалилась на пол, но потом, овладев собою, осталась стоять перед судилищем, сгибаясь, как стебель под ветром, почти не подымая глаз и только изредка обводя всех присутствующих мутным взором, словно не понимая того, что видит. И я думаю, что ею так и не было замечено мое участие в коллегии ее судей. Несколько мгновений брат Фома безмолвно рассматривал Ренату, как кот, наблюдающий пойманную мышь. И затем задал он свой первый вопрос, прозвучавший резко, словно лезвием разрезавший наше молчание. «Как тебя зовут?» Рената чуть-чуть подняла голову, но не посмотрела на допросчика и промолвила в ответ тихо, почти шепотом. «У меня отняли мое имя. У меня нет имени». Брат Фома обернулся ко мне и сказал: «Запишите. Она отказалась назвать свое христианское имя, данное ей во святом крещении». Потом брат Фома вновь обратился к Ренате с таким назиданием: «Любезная, ты знаешь, что мы все были свидетелями того, что ты находишься в сношении с дьяволом. Кроме того, благочестивая настоятельница этого монастыря изъяснила нам, какое здесь водворилось нечестие с того самого дня, как ты здесь поселилась, конечно, движимая преступной мыслью совратить и погубить праведные души сестер этой обители. Все твои сообщницы уже покаялись перед нами и обличили твои постыдные козни, так что тебе отпирательство не поможет. Ты лучше признайся чистосердечно во всех своих грехах и помышлениях, и тогда я, по власти самого святого отца, обещаю тебе милость». Я посмотрел искоса на монаха, и мне показалось, что он улыбнулся, ибо, как я знал, слово «милость» всегда означало в таких обещаниях «милость для судей» или «милость для страны», как слово «жизнь» означало обычно в обещаниях инквизиторов «жизнь вечную». Но Рената не заметила коварства в речах допросчика. Или, может быть, ей все равно было, перед кем не каяться. Но только со всей искренностью, с какой иногда делала она свои признания мне в счастливые часы нашей близости, она отвечала: «Я не ищу никакой милости. Я хочу и ищу смерти. Верую в милосердие Божие на последнем суде, если здесь искуплю свои прегрешения». Брат Фома посмотрел на меня, осведомился, записано, и опять спросил Ренату: «Итак, ты сознаешься, что заключила пакт с дьяволом?» Рената отвечала: «Страшны мои преступления, и не могла бы я исчислить их все, если бы говорила с утра до вечера. Но я отреклась от злого и думала, что Господь принял мое покаяние. Не ищу я оправдания в грехах моих. Богом живым клянусь вам, что в эту обитель пришла искать мира и утешения, а не вносить раздор. Но попустил Господь, чтобы и здесь не могла я укрыться от врага моего, которому сама дала власть над собой. Сожгите меня, господа судьи, жажду огня как избавления, так как вижу, что нет мне на земле места, где бы могла я жить спокойно». Преодолев свою слабость, Рената эти слова произнесла страстно. «И хорошо было, что сидел я в стороне от других судей, ибо у меня глаза наполнились слезами, когда услышал я такие страшные признания». Но никакого впечатления не оказали они на доминиканца. И он прервал Ренату, сказав: «Ты погоди, любезная, мы тебя будем спрашивать, а ты отвечай». После этого брат Фома достал из кармана книжечку, в которой по различным признакам узнал я Шпренгера и Инститора. Исправляясь с этим руководством, стал задавать Ренате обстоятельные вопросы, которые я, равно как и следовавшие за ними ответы, должен был записывать, хотя порою сжимал зубы от отчаяния. Весь этот допрос я и передам здесь именно так, как записал его, ибо каждый губительный вопрос присасывался к моей душе, как щупальце морского спрута, и каждое горестное признание Ренаты оставалось в моей памяти как слова молитвы, вытверженные с детства. Думаю, что не изменю я ни одного слова из моей записи, воспроизведя ее на страницах этого правдивого рассказа. Замечу при этом, что на первые вопросы Рената отвечала с промедлением, отрывочно и кратко, голосом обессиленным, словно бы ей было чересчур тяжело выговаривать слова. Но постепенно она как-то оживилась, даже увереннее стояла на ногах, а голос ее окреп и приобрел всю ее обычную звучность. На последние вопросы она отвечала с каким-то увлечением, покорно разъясняя все, что только у нее спрашивали, охотно и пространно говоря даже о многом постороннем, входя в ненужные подробности, не стыдясь по своему обыкновению касаться вещей позорных и словно намеренно выискивая все более и более страшные обвинения против себя. Вспоминая примеры из нашей совместной жизни с Ренатою, склонен я думать, что далеко не все было правдой в ее исповеди, но что многое она тут же измыслила, беспощадно клевеща на себя с непонятной для меня целью, если только некий враждебный демон в то время не владел ее душой и не говорил ее устами, чтобы вернее погубить ее. Замечу еще, что по мере того, как развивался допрос, брат Фома становился, по видимости, все довольнее и довольнее. И я наблюдал, как раздувались его ноздри, когда он слушал бесстыдные признания Ренаты, как напрягались жилы его рук, на которые он опирался, привставая, как колыхалось все его тело от избытка радости, когда видел он, что его предположения и надежды оправдываются. Архиепископ, напротив, очень скоро после начала допроса уже казался утомленным и нисколько не проявлял стойкости, которой он изумил меня утром, страдая, вероятно, от смрадного воздуха подземелья, тяготясь сидеть на деревянной скамье и, должно быть, не находя ничего занимательного в откровениях сестры Марии. Наконец, граф все время сумел остаться строгим и степенным. Причем лицо его не обнаруживало никаких движений души. И лишь порою он останавливал меня многозначительным взглядом, когда я, теряя при ужасном зрелище обладание собой, готов был крикнуть вдруг неосторожные слова – или даже совершить какой-либо безумный поступок, который, разумеется, не повел бы ни к чему иному, как к немедленному задержанию и меня, как соучастника преступницы. Итак, я перейду теперь к точному воспроизведению всего допроса. Вот что было записано моей собственной рукою в протоколе инквизиционного суда и будет, вероятно, еще долго сохраняться в собрании каких-либо дел. Вопрос. Кто научил тебя колдовству? Сам дьявол или кто из его учеников? Ответ. Дьявол. Кого ты сама научила тому же? Никого. Когда и в какое время дьявол с тобой справил свадьбу? 3 года назад, в ночь под праздник Божьего тела. Заставил ли он тебя в пакте с собой отречься от Бога Отца, Сына и Святого Духа, от Пречистой Девы, всех святых и от всей христианской веры? Да. Получила ли ты второе крещение от дьявола? Да. Присутствовала ли ты на танцах шабаша 3 раза в год или чаще? Гораздо чаще, много раз. Как ты туда переносилась? Вечером под ночь, когда собирался шабаш, мы натирали свое тело особой мазью. И тогда нам являлся или черный козел, который переносил нас по воздуху на своей спине, или сам демон в образе господина, одетого в зеленый камзол и желтый жилет. И я держалась руками за его шею, пока он летел над полями. Если же не было ни козла, ни демона, можно было сесть на любой предмет, и они летели, как самые борзые кони. Из чего состояла мазь, которая в этих случаях натирала себя? Мы брали разных трав: поручейника, петрушки, аира, жабника, паслена, белины, клали в настой от борца, прибавляли масло из растений и крови летучей мыши и варили это, приговаривая особые слова, разные для разных месяцев. Присоединяла ли ты к этому составу жир умерщвленных тобой младенцев, притом топленый или поджаренный? Нет, в этом не было нужды. Видала ли ты на шабаше злого духа, восседающего в виде козла на троне? Должна ли была поклоняться ему и целовать его нечистый зад? Это мой грех. Притом мы приносили ему наши дары: деньги, яйца, пироги, а некоторые и украденных детей. Еще мы кормили своими грудями маленьких демонов, имевших образ жаб, или по приказанию мастера секли их прутьями. Потом мы плясали под звуки барабана и флейты. Участвовал ли ты также в служении богопротивной черной мессы? Да, и дьявол как сам причащался, так давал и нам причастие, говоря: «Сие есть тело мое». Было ли то причастие под одним видом или под двумя? Под двумя. Но вместо гостии было нечто твердое, что трудно было проглотить, а вместо вина — глоток жидкости, ужасно горькой, наводящий холод на сердце. Вступала ли ты на шабаше в плотские сношения с дьяволом? Дьявол выбирал среди женщин ту, которую мы называли царицей шабаша, и она проводила время с ним, а другие все в конце пира соединялись как случится, кто к кому приблизится — женщины, мужчины и демоны. И только иногда дьявол вмешивался и сам устраивал пары. говоря: «Вот кого тебе нужно», или «Вот это подойдет тебе». Случалось ли тебе быть таковой царицей шабаша? Да, и не один раз, чем я и бывала очень горда. Господи, помилуй мою душу. Скажи нам, доставляло ли тебе соитие с дьяволом большую усладу, нежели с мужчиною? Гораздо большую, безо всякого сравнения. Бывало ли при этом у него извержение семени? Да, но семя это было холодное. Были ли у тебя дети от сожительства с демоном? Родилась маленькая белая мышь, очень хорошенькая, но я ее задушила и закопала в саду над рекой. Ах, если бы у меня были дети, многих грехов не совершила бы я. Доставляло ли тебе удовольствие посещать празднество шабаша? Крайнее, так что отправлялись мы на шабаш, как на свадьбу. Дьявол в то время держал прикованными наши сердца так крепко, что в нас не могло войти никакое другое желание. Мне тогда казалось, что каждый раз на шабаше видела я сотни новых и чудесных вещей, что музыка шабаша приятнее всякой другой, и что там как бы земной рай. Учил ли тебя дьявол, как производить грозу, град, крыс, мышей, кротов, как прикидываться в волков, как лишать коров молока, как губить урожаи и как делать мужчин неспособными к брачному сожитию? Учил всему этому и многому другому, в чем я признаю себя грешной пред Господом Богом и пред людьми. Скажи, как умеешь ты производить грозу? Для этого надо в поле, в том месте, где растет трава послен, сделать ямку в земле, присев над ней омочить ее, и сказать: «Во имя дьявола дождись!» И тотчас найдет туча, и будет дождь. А как лишать мужчин их силы? Для этого есть больше 50 средств. Например, взять части самца у только что убитого волка, пойти на порог того, кого хочешь испортить, назвать его по имени, и когда он ответит, оплести то, что в руках, белой тесьмой. А впрочем, я не хочу вам рассказывать. Причиняла ли ты этими средствами, а также в образе волчихи или иного оборотня, вред полям, животным и людям? Страшный вред, которого нельзя и исчислить, ибо мы пожирали множество ягнят, истребляли посевы и плодовые сады, наводили на деревни полчища крыс и многих женщин делали неспособными иметь потомство. И думаю я, если бы не пришло к нам раскаяние, вся та местность погибла бы от неурожаев и бедствий. Но к чему расспрашиваете вы меня далее, если я все равно не в силах пересказать вам всех моих грехов? Ах, возведите меня скорее на костер, потому что и здесь враг мой не покидает меня. Он сейчас схватит меня. Убейте меня скорее, скорее!» При последних своих восклицаниях Рената заметалась, готовая броситься на судей. Но двое дюжих стражей снова взяли ее за руки и удержали от такого намерения. Тогда архиепископ, может быть, обеспокоенный поведением подсудимой, а может быть, просто утомленный следствием, обратился к инквизитору с такими словами: «Недостаточно ли с нас, если обвиняемая сама признала себя виновной и достойную костра?» Брат Фома, который в допрос кидался, как веселая выдра в воду, возразил: «Я полагаю, что должно сначала узнать имена демонов, с которыми эта негодница вступала в сношение, точные условия ее пакта с ними, а также выспросить у нее, кто были ее сообщники во всех этих богопротивных деяниях. «Ибо, — говорит апостол, — они вышли от нас». Рената, расслышав слова инквизитора, воскликнула сдавленным голосом: «Не надо меня больше спрашивать. Я ничего не скажу больше. У меня не было сообщников. С кем я встречалась на шабаше, те далеко. То было не здесь, в другой стране. Милостивый Господи Христе, приди мне на помощь». Брат Фома возразил ей: «Голубушка, поверь, у нас найдутся средства, чтобы развязать тебе язык». После этих слов он крикнул, обращаясь к кому-то в темноту: «Эй, мастер, покажи-ка ей, какие есть у нас игрушки». Из глубины подземелья, со стороны страшной дыбы, выступил человек плечистый, бородатый, в котором нельзя было не признать палача. Я опустил руку на эфес шпаги, но тотчас встретил пристальный взгляд графа, который молчаливо убеждал меня сохранять спокойствие до последней возможности. Брат Фома продолжал свою речь, обращаясь к Ренате: «Погляди, любезная, на наши запасы. Лучше тебе добровольно рассказать нам все, что ты знаешь, и назвать имена всех своих подлых соучастниц и всех тех, кого встречала ты на шабашах. Ведь все равно придется тебе говорить, когда приладим мы тебе к рукам или ногам всякие такие штучки». Тем временем палач, не произнося ни слова, показывал одно за другим разные орудия пытки, совершая тот обряд, который в нашем судопроизводстве называется устрашением. А брат Фома, смакуя свои слова, объяснял назначение показываемых вещей, говоря: «Вот это, милая моя, жом. Им ущемляются большие пальцы, и когда винты подвинчиваются, из-под ногтей течет кровь. А это шнур. Когда зашнуруем мы тебе в него руки, запоешь ты иным голосом, так как входит он в мясо не хуже ножа. А это еще испанский сапог. Мы положим твою ножку между двумя пилами и будем сжимать ее хоть до тех пор, пока не распилится кость и не потечет мозг. А там вот стоит дыба. Как подтянем мы тебя на нее, так руки и вывернутся из суставов». Рената слушала все эти слова с таким видом, как если бы они не относились к ней, и как если бы она не видела перед собой страшных орудий пытки. Но мое волнение достигло последнего предела, и я готов был вскочить и броситься на доминиканца, когда граф, конечно, поняв мое состояние, нашел возможным вмешаться, сказав так: «Я тоже, как и его высокопреподобие, думаю, что для первого раза мы узнали достаточно. Должно заседание прервать, так как мы утомлены, и предстоит нам еще допросить свидетелей, мать Марту и сестер». Брат Фома принял эту речь с таким видом, как хищный зверь, у которого кто-то пытается отнять его добычу, и решительно возразил: «Совсем напротив, господин граф. Надо торопиться с допросом, пока эта жонка не успела получить советов от дьявола. И я полагал бы, что сейчас же надо приступить к допросу с пристрастием. Вы верно забыли, что запрещено только повторять пытку, если не явится новых улик. Но все авторитеты согласны, что при преступлении особо важном пытку можно продолжать на следующий день или еще на следующий. И умы, достойные уважения, приглашают в таких случаях к продолжению пытки, не к повторению. Итак, сегодня мы начнем, а завтра будет у нас случай продолжить. Однако, когда архиепископ, возвысив голос, заявил уже решительно, что он, как председатель трибунала, находит нужным допрос остановить, брат Фома вдруг оборвал свою речь, как пряха засучившуюся нить, и сказал совсем другим голосом: «Я, впрочем, вполне согласен с его высокопреподобием, потому что действительно в таких важных и трудных делах спешить подобает всем менее. Мы допрос приостановим, но все-таки, думаю я, вы согласитесь, что не следует нам отсылать эту жонку, не осмотрев предварительно, есть ли у нее на теле знаки ведьмы». При этом брат Фома прибавил, говоря к палачу: «Ну-ка, обыщи ее хорошенько». Я вторично схватился за рукоять шпаги, и снова настойчивый взгляд графа удержал мою руку. И, преодолевая себя, я смотрел, как воплощалась моя страшная мечта, как палач срывал одежду с Ренаты, не сопротивлявшейся нисколько, и как в сырой полумгле подземелья он обшаривал грубыми руками ее тело, которое когда-то я покрывал богомольными поцелуями. Наконец, внимание палача остановилось на маленькой родинке на левом плече, хорошо мне знакомой. И, достав из кармана небольшое шило, он острием коснулся в этом месте тела Ренаты, которое не шелохнулось. Тогда палач воскликнул грубым и угрюмым голосом, словно бы он кричал внутрь трубы: «Есть! Кровь не идет!» Для инквизитора и для архиепископа заявление палача, ими даже не проверенное, показалось последним и решающим доказательством, потому что брат Фома тотчас возопил, как некогда первосвященник иудейский: «Каких еще свидетельств вам нужно? Не ясно ли, как Божий день, что она ведьма?» Затем он добавил: «Теперь же надо подпалить огнем все волосы на ее теле, ибо в них может скрывать она какие-либо чары». Однако граф, ясно видя, что более я не потерплю никакого оскорбления, вступился решительно, напомнив инквизитору, что сам архиепископ, который председательствует на нашем следствии, постановил прервать его до завтрашнего утра. И брат Фома, засуетившись, как пойманная мышь, отдал приказание отвезти Ренату обратно в темницу. Думаю, что Рената в эту минуту не была в сознании, ибо стражи, неловко натянув на нее монашеское ее платье, подняли ее, как ребенка, на руки и потащили вновь в темноту, между тем, как я, не имея возможности следовать за ней, почти падал, мучимый своим бессилием. Вероятно, несмотря на все свои старания, я не мог вполне скрыть то участие, которое принимал в судьбе подсудимый, потому что когда наше маленькое общество, пройдя вновь подземные проходы, вышло на свежий воздух, которого была лишена Рената, и когда архиепископ, благословив нас, удалился, брат Фома спросил меня, не без подозрительности: «Вы, господин Руприхт, должно быть, в первый раз присутствуете на преследовании этих злодеев. Такой у вас удрученный вид, словно вам жалко эту девку». Я, только что вытерпевший гораздо более тяжкие испытания, не мог снести таких слов и, вдруг утратив власть над собою, метнулся на инквизитора, схватил его за ворот рясы и закричал ему: «Ты первый заслуживаешь костра, проклятый патер!» Такое мое поведение могло бы повести к очень дурным для меня последствиям. Но граф, быстро поспешив на помощь к монаху, освободил его из моих рук и сказал мне строго: «Тобой тоже овладел какой-то демон, Рупрехт, или ты потерял рассудок?» Брат Фома, лицо которого все искривилось было от страха, когда я устремился на него, очень быстро оправился и, хотя старался держаться от меня на расстоянии, также стал меня успокаивать. «Или вы меня не узнали, любезный брат Рупрехт? Это я, ваш смиренный брат Фома. Как же вы так даете над собой власть нечистому? Враг силен, но должна ограждать себя молитвой. Борьба с дьяволом – дело трудное, ибо он рыщет кругом своих судей и, где завидит незащищенное место, спешит проникнуть, будь то через рот или уши, или иное какое отверстие в теле». Я через зубы пробормотал какое-то извинение, а граф, чтобы рассеять нехорошее впечатление, вступил с инквизитором в разговор о деле сестры Марии и спросил, несомненно ли, что она будет приговорена к костру. Брат Фома сейчас же оживился и с величайшей готовностью стал объяснять нам законы. «В уголовном уложении, — говорил он, — изданном по воле Его Величества Императора для всей империи 2 года назад и коим мы теперь руководствуемся, статья 109 гласит: «Далее. Если кто колдовством причинит другому зло или бедствие, то должен он быть наказан смертью, и казнь должно совершить через огонь. Когда же кто употреблял колдовство и никому тем зла не причинил, должен он быть наказан, смотря по обстоятельствам дела». Сестра Мария повинилась сама, что причиняла вред людям и скоту и посевам, а потому подлежит она смерти. Граф спросил еще, должно ли подвергать подсудимую пытке, если сама она во всем уже созналась. И брат Фома без промедления дал ответ и на это. «Непременно», — сказал он, «ибо статья 44 той же Конституции императора Карла говорит прямо: далее, если кто прибегает к сомнительным вещам, действиям и поступкам, которые в себе заключают волшебство, и если это лицо в таковом также обвиняется, этим дается явное указание на волшебство и достаточное основание для применения пытки. Кроме того, вы верно не знаете, что нет другого способа против этих извергов, каковы ведьмы, чтобы заставить их говорить правду, ибо дьявол всегда присутствует на суде и порой помогает им переносить жесточайшие мучения. При столь тяжелых преступлениях поневоле приходится прибегать и к самым сильным средствам». У меня не было охоты выслушивать дальнейшие соображения инквизитора, и, ускорив шаги, я почти побежал прочь от разговаривающих, не имея перед собой никакой цели и только желая остаться наедине. Однако вскоре нагнал меня граф, который спросил меня, куда я убегаю. И я ему ответил: «Дорогой граф, должно нам приступить к нашему делу немедленно, ибо каждый час промедления может стоить Ренате жизни. До сих пор я воздерживался ото всякого решительного поступка только потому, что вы обещали мне свое содействие. Умоляю вас не откладывать доли, или же скажите мне прямо, что помочь мне не в силах. Тогда я буду действовать сам, хотя бы попытки мои и повели меня на верную смерть. Граф ответил мне: «Я дал тебе рыцарское слово, мой Рупрехт, и сдержу его. Ступай в нашу палатку и жди моего зова, а я буду работать за тебя». Голос графа был столь убедителен, а лично себя осознавал я столь бессильным, что мне не оставалось ничего, как повиноваться. Но у меня не хватило духу вторично войти в эту палатку, словно в ров львиный, где стерегли меня с алчными челюстями и острыми зубами те же горестные мысли, как утром, и, может быть, многие другие не менее ожесточенные. Я сказал графу, что буду ждать его на берегу реки, и, избегая всяких встреч, пробрался в густой ивняк, росший вдоль ее русла, и затаился в полутьме и сырости, расположившись так, чтобы мне сквозь прорывы в листве виден был монастырь. Здесь, опять в вынужденном бездействии, провел я еще сколько-то часов, дыша свежим веянием текучей воды и зная, что Рената, больная, изнеможенная, проводит это время на липкой земле среди плесени, пауков и мокриц. Я боялся, что потеряю способность действовать разумно, если отдамся всем волнам отчаяния, напиравшим на меня, и потому упорно вынуждал себя не терять ясности мысли. Как бы решая некоторую задачу, обдумывал я все возможные способы спасти Ренату, но все же не находил иного, кроме как силою овладеть монастырем, разбить двери ее тюрьмы и увести ее далеко, прежде чем архиепископ успеет собрать значительный отряд. Увлекшись такими мечтами, я даже представлял себе все подробности предстоящей битвы между приверженцами графа и сторонниками архиепископа. Воображал точно, как буду я ломать ворота монастыря. Сочинил от начала до конца ту речь, с какой обращусь к испуганным монахиням, убеждая их не сопротивляться освобождению сестры Марии. И со слезами в горле повторял те слова, какие скажу спасенной Ренате. Уже вечерело, и я опять дошел до крайнего томления, когда, наконец, услышал я близ себя шум шагов и, обернувшись, увидел, что ко мне приближается граф, тогда как в некотором отдалении стоит наш Михель, держа за поводья двух лошадей. Лицо графа было столь сумрачно, каким я его не видел еще никогда. И в первую минуту подумав, что все кончено, что Рената уже осуждена и казнена, я невольно воскликнул: «Неужели мы опоздали?» Граф отвечал мне: «Нам должно сейчас ехать, Рупрехт. Я убедился, что тех сил, какие у меня здесь есть, недостаточно для нашего предприятия. Надо искать союзников, чего не стыдились и римляне. Поблизости отсюда я знаю один замок, владелец которого в дружестве со мной. Едем и привезем с собой десяток добрых молодцов». Этот призыв так удивительно согласовывался с моими мечтами, что ни на минуту не усомнился я в искренности слов графа, и не пришло мне в голову соображение, что неразумно нам обоим оставлять монастырь. Напротив, со всею готовностью поспешил я к лошади, и скоро оба мы были уже верхом. Я спросил графа, далек ли наш путь. Он же ответил мне только, что надо торопиться, но что первую часть дороги лучше сделать по руслу реки, дабы наш отъезд не был замечен в лагере. Все это было очень правдоподобно, и в ту минуту я согласен был шпагою прокладывать себе дорогу вслед за графом. Проехав около четверти часа глубью долины, мы выбрались наверх и поскакали по плохой деревенской дороге прямо на запад. Глаза мои слепило заходившее в тот час солнце, строившее передо мной игрою своих лучей причудливые замки из вечерних облаков и тут же разрушавшие их. И мне представлялось, что в этих-то призрачных дворцах мы и обретем ту помощь, которую ищем. Я подгонял коня, словно в самом деле надеялся доскакать до страны, где Аврора отворяет огненные ворота Фебу, и ветер свистел мне в уши не то ободряющие крики, не то безнадежные предсказания. Постепенно запад все более тускнел. Красное солнце зашло за самое нижнее облако и кругом посвежело. Местность становилась более суровой, но никакого признака человеческого жилья не показывалось. И тщетно искал я на кругозоре башен обещанного замка. Несколько раз спрашивал я графа, далеко ли нам еще ехать, но все не получал ответа. И, наконец, видя, что лошадь моя утомлена, что дорога совершенно исчезает среди беспорядочно сваленных камней, я внезапно натянул узду и вскричал так: «Граф, вы обманули меня! Никакого замка нет! Куда вы меня завели?» Тогда и граф остановил лошадь и отвечал мне тихим задушевным голосом, который порой он умел находить в себе: «Да, я тебя обманул. Замка нет». Все мое тело похолодело, руки задрожали, и, бросая свою лошадь прямо на графа, готовый схватиться с ним на поединке, в этой глухой безлюдной долине в час первых теней я закричал: «Зачем ты это сделал? Что тебе было надо? Отвечай, потому что иначе я убью тебя!» Граф возразил мне очень спокойно: «Ты безумствуешь, Рупрехт. Сначала выслушай, а потом угрожай. Я узнал, что Фома назначил второй допрос на этот вечер. Сколько я ни старался, я не мог изменить такого решения. Я не сомневался, что ты, если бы остался в монастыре, совершил бы какой-нибудь безумный поступок и тем погубил бы все дело. Я решил увести тебя на время, чтобы спасти и тебя, и твою возлюбленную». «Как?» – переспросил я. «Второй допрос назначен на этот вечер? Значит, он совершается сейчас? Но ведь этот допрос с пристрастием. Значит, Ренату пытают сейчас, а я от нее далеко, здесь, в поле, и не могу даже откликнуться на ее стоны». Тут порыв ярости покинул меня, и я, соскочив с коня, бросился ничком на влажные от вечерней росы камни, прижался к ним щекою, и еще раз слезы полились из моих глаз неудержно, так как у меня, как у женщины или ребенка, не было в ту минуту другого оружия для борьбы с судьбою. Мне представился весь ужас, какой должна была переживать в тот миг Рената, представилось, как грубый палач мнет, терзает и калечит драгоценное для меня тело Ренаты. Представились ее беспомощные стоны и отчаянные взоры, тщетно ищущие помощи или сочувственных глаз и встречающие лишь зверские лица судей. И у меня от ужаса и скорби захватило дух. Лежа на темной земле, я рыдал безнадежно и в тот миг искренне хотел одного — быть с Ренатою рядом, предать свое тело всем истязаниям, каким подвергали ее. И мне казалось чудовищным и нелепым, что я не испытываю боли, когда она изнемогает от страданий». Между тем граф спешился также, сел близ меня на землю и, тоже видя во мне как бы дитя, стал ласково меня успокаивать. Он самым убедительным образом уверял меня, что я не должен так пугаться пытки, отвратить которой мы не могли, так как очень многие люди переносят ее без вреда для своего здоровья. Сам граф знавал одного алхимика, которого неверные в Мостаре подвергали пытке 30 раз и даже сажали на кол, надеясь выведать у него тайну философского камня, будто бы ему известную, и который, однако, дожил до глубокой старости. Притом, по словам графа, в этот первый день не могло угрожать Ренате никаких особых истязаний. Самое большее, чему могла она подвергнуться, это вывиху на дыбе ручных суставов, которые палач сам сумеет немедленно вправить. Не забыл граф привести мне в утешение и несколько цитат из Аннея Сенеки, философа, указывающего, как благодетельно для человека переносить физические страдания. Разумеется, такие речи графа нисколько не могли меня успокоить, но порою были как бы горючим материалом, подбрасываемым в огонь моего отчаяния, и, наконец, граф, замечая, что все его рассуждения и разумные доводы бессильны против моего чувства, сказал мне еще следующее. «Ну, слушай, Рупрехт, я открою тебе мой план, чтобы ты не считал меня за врага, но истинным другом. Знай, что я уже все приготовил для спасения твоей возлюбленной. Мать Марта к сестре Марии очень расположена и не верит в ее виновность. Кроме того, будучи клариссинкой и, следовательно, принадлежа к францисканскому ордену, она рада чем бы то ни было досадить доминиканцу. Ты знаешь, что монашеские ордена грызутся между собой, как собаки. Короче говоря, мать Марта согласилась после разных моих убеждений помочь нам и устроить побег твоей Ренаты. Но ты понимаешь, что такое дело можно совершить лишь ночью, при дружественном молчании луны. Мы сейчас вернемся к монастырю. На страже у ворот и у темницы будут монахини, настоятельницы вполне преданные и к тому же поклоняющиеся сестре Марии как святой. Они отопрут нам все затворы. Ты спустишься в подземелье и выведешь свою Ренату или вынесешь ее на руках, если она окажется не в силах идти. У ворот будет тебя ждать Михель и пара свежих лошадей. Скачите прямо в мой замок. После мы посмотрим, что делать. Но я уверен, что не только все другие, но сам Фома, несмотря на свое апостольское имя, поверит, будто сестру Марию освободил дьявол. Итак, подай мне руку и не будем медлить». В плане графа больше было причудливости юного воображения, которое обычно руководило его поступками, нежели опытности и знания людей. Однако то была последняя веревка, держась за которую я мог выбраться из бездны моих неудач. Мы снова сели на коней и опять погнали их, на этот раз в противоположном направлении, с трудом распознавая дорогу в наступавших сумерках. По счастью, мы не сбились с пути и при слабом свете молодого тощего месяца достигли нашего лагеря.